Следствие. Второй этап. В тюрьме оставались другие обвиняемые. Маляр Исраэль сломался уже в начале следствия и пожелал перейти в христианство. Он крестился, сменил имя на Вольфганг и был освобожден из своей камеры, хотя и оставался заключенным в замке. Тем временем в дело вмешался папа. По его приказу следствие было прекращено и возобновилось лишь 20 октября, когда великий герцог разрешил Гиндербаху продолжать следствие над евреями. Так начался второй этап расследования. Теперь подследственными были гость Тобиаса Йоав, учитель Моисей, слуги Энгеля Ицхак и Элазар, а также бывшие в городе проездом Моисей из Бамберга и уже перешедший в христианство маляр Исраэль. Женщины, до тех пор находившиеся под домашним арестом, также были арестованы и допрошены с применением пыток. Теперь расследование шло не так быстро. Оно продолжалось с 25 октября 1475 года до 11 января 1476 года. Следователи сосредоточили внимание не только на деталях происшествия и на роли крови в еврейском ритуале. Теперь они искали доказательства того, что кровавые наветы были и в прошлом. Подробно выспрашивая об убийстве и еврейском ритуале, следователи желали знать не только, что говорили евреи во время самого происшествия, но и как они это говорили и как при этом жестикулировали. Язык тела, жесты также интересовал их, как и слова, ибо он также мог отражать цель обряда – поношение Иисуса. Иудаизм, если верить протоколу, сводится к издевательству над христианством. У евреев требовали сообщить ругательства, которые они используют, говоря о христианстве. Мария шлюха, Иисус повешенный, незаконорожденный. Они должны были открыть христианам и полный смысл обрядов Песоха, еврейского праздника спасения. В протоколе суда еврейская религия предстает как варварская и каннибалистская. Молодой Моисей, Ицхак, Элиазар и Моисей из Бамберга признались, что пили кровь Симона. Кровь была собрана, высушено до состояния порошка и добавлено в мацу и праздничное вино. Таким образом, евреи обвинялись в поношении христианства и употреблении человеческой крови. С точки зрения следователей, убийство в Трента было ключом к пониманию иудаизма, как бы щелью, сквозь которую проглянул чудовищный еврейский ритуал. Следователям, людям эпохи Возрождения, было очень любопытно узнать о другой культуре, лежащей по ту сторону стены. Более того, раскрытие уродливых предрассудков евреев подчеркивало просвещенность их собственной христианской веры. Гиндербах чувствовал себя просвещенным христианским гуманистом, открывающим секреты темной, ужасной и опасной секты, которую христианство терпит в своей среде. Он также воспользовался возможностью дать родному Трента собственного святого мученика. Важно отметить, что евреи, которых допрашивали в Трента, хорошо знали, чего от них хотят и что их признание значит. От них требовали, чтобы они свидетельствовали против всего еврейства, а их признания должны были ухудшить отношение христиан к живущим среди них евреям. Они прямо говорили об этом во время следствия. К 16 декабря обвиняемые признались во всем, чего от них требовали. Они рассказывали истории о предыдущих убийствах, происшедших в Германии, иногда ссылаясь на реальные факты, например, на Эдингенское дело, а иногда сочиняя их, только бы избавиться от пыток. Порой показания касались конкретных евреев, живущих в Германии, ставя и их под угрозу. Особый интерес представляют показания Исраэля, который уже 21 апреля крестился. После этого Исраэль, ставший Вольфгангом, был освобожден из своей камеры, но оставался заключенным в крепости. Несмотря на опасность, он пытался помочь женщинам, находящимся под домашним арестом. 27 октября, когда другие евреи дали показания о его причастности к убийству, его снова заперли в камеру и допросили. Поскольку его много спрашивали о предшествовавших убийствах, именно его показания дали повод к расследованию ритуального убийства в Регенсбурге, Германия. Исраэль также признался, что сотрудничал с евреями Венеции и папским легатом, пытавшимися спасти женщин и детей. Он также рассказал, что пытался отравить князя-епископа, подеста, капитана и даже городской колодец. Приговоры были оглашены 13 января 1476 года. Элиазар и Ицхак, Йоав и молодой Моисей были осуждены на казнь через повешение. Они облегчили себе смерть, приняв перед смертью крещение. 16 января они взошли на эшафот. Исраэль, после своего крещения, помогавший евреям и тем изменивший христианству, был приговорен к казни через сожжение. Он умер на костре 19 января. Моисей Бамберг, признавшийся во всем, что от него требовали, был найден мертвым в своей камере. Неизвестно, покончил ли он с собой или умер от пыток. Хотя почти все обвиняемые настаивали на том, что женщины не принимали участия в убийстве, главы города Трента не пренебрегли допросами женщин. Следствие над ними, начавшееся в ноябре, подверглось резкой критике Рима, и потому было приостановлено и возобновлено лишь в марте 1476 года. Следователи желали знать, в какой мере участвовали в деле женщины и что они знали о происшедшем, а также кто вступал с ними в контакт после событий. Как мы увидим, к суду в Тренто критически отнеслись в Риме. И папа, и евреи других общин пытались спасти сидевших под домашним арестом женщин. Благодаря вмешательству папского легата уже в ноябре 1475 года были освобождены и увезены из Тренто дети. Женщин также допрашивали под пытками, естественно, менее тяжелыми, чем те, которым подвергли мужчин. Все допрошенные женщины, в конце концов, повторили требуемую версию. Они признались, что участвовали в убийстве в ритуальных целях и знали о другом ритуальном убийстве, совершенном евреями Трента 3 годами ранее. В конечном счете, спасла их от эшафота незначительная роль, отведенная женщинам в ритуале. Они утверждали, что не принимали активного участия в деятельности общины и не присутствовали ни при убийстве, которое было совершено в синагоге, ни при истязании Симона, ни при кровавом ритуале. Их спросили, с кем они поддерживали отношения после Пасхи. Из их показаний можно узнать об усилиях других общин помочь им и о содействии, которое оказывали им некоторые из их соседей-христиан, тайно, под бдительным оком стражей, передававшие им письма от еврейских общин и письма женщин-евреям в другие города. По окончании следствия женщины остались под домашним арестом. В 1477 году трое из них приняли христианство, что произвело большое впечатление в Риме и укрепило позиции князя-епископа Гиндербаха, чьи методы дознания в этом деле прежде вызывали недовольство.